Николай даже ощутил сейчас ее ни с чем не сравнимый душный тяжкий зов, какой-то таинственной дрожью, отдававшейся во всем его существе. Земля, она сама себе закон творит, а поверху всего лишь отголосок разносится. Вот что ты, сын, помни, на какую бы высоту тебя ни занесло. «Это он все для меня старается», — подумал Брюханов. «Пусть его, это хорошо, что он так разговорился, значит, душу окончательно отпустила. А я помолчу». Николай поднял голову, глаза его были влажны. Он с усмешкой, грубоватой нежностью смотрел то на отца, то на Брюханова. Слова не шли, да и не нужно было слов. Необходимая сейчас горечь легла на сердце трепетным, горячим покровом. Николай любил этих людей, именно любил. Раньше такого с ним не было. Он хотел сказать об этом так же свободно и смело, раскрыть себя перед ними без утайки, как сделали это они раньше. И не смог, все-таки не смог. И от этого почувствовал себя по-детски беспомощно, неуютно и неловко отвернулся. Затем сам себе налил водки и, пожелав всем здоровья, выпил. «Ах, темне!» — испугалась Тимофеевна. «Заболеет малый. Да ты, видать, не в те двери сегодня прошел, а, Господи помилуй!» Захар с Брюхановым переглянулись и дружно расхохотались. Глава 12. Захар отыскал Аленку на работе. Она заканчивала прием, и он, услышав из-за неплотно притворенной двери приглашение следующей, одернул новый шеветовый пиджак и вошел. «Садитесь, пожалуйста», — сказала Аленка, не оборачиваясь к нему и продолжая быстро писать. Захар негромко кашлянул и тихонько опустился на стул рядом со столом, чуть сбоку. Встретив Аленку где-нибудь на улице, он бы ее ни за что не узнал. Такой она стала по-взрослому чужой и красивой. В первые несколько минут, пока она, не поднимая глаз, писала что-то в карточке, у него даже было желание тихонько подняться и уйти. Но тут же сам он на себя рассердился за это. Он ждал, пока Аленка оглянется, и она, словно почувствовав его нетерпение, повернула голову, и глаза ее вопрошающе внимательно остановились на нем. «Ну, здравствуй, дочка», — сказал он просто в ответ на ее взгляд. Аленка еще поглядела, затем неуверенно встала. Теперь она узнала отца, узнала по каким-то непонятным законам памяти, которая словно резким лучом высветила перед нею старую избу, рассыпчатую белую дымящуюся картошку в глиняной миске на столе, и отца. Она забралась ему на колени и, как котенок, терлась головой о его колючий подбородок. Когда же это было и сколько с тех пор прошло? Жизнь или две, или 10 жизней? Она бросилась к отцу, который торопливо встал ей навстречу, и, уткнувшись лицом в грудь ему, расплакалась. Захар сначала неуверенно, затем смелее погладил ее жесткой ладонью по голове. «Ну, чего ты?» — спросил он, сразу чувствуя жалость к ней за ее неустроенность и беззащитность. «Отец», — сказала она с тихой благодарностью и опять всхлипнула. Сейчас эти слезы ее уже связывали их, и Захар обрадовался, что пересилил себя и пришел. «Дети? Что ж, дети, как бы они ни выросли и какими бы учеными ни стали, все равно будут нуждаться в нем, на то он и отец. Ты посиди немного, посиди, отец», — сказала Аленка, торопливо отворачиваясь и доставая платок. «Приехал, значит. А я все собиралась. Собиралась домой, так и не вырвалась. Все какие-то дела, дела, все вертится колесом. А ты ничуть не постарел», — опять удивилась она, оглядывая его. «Ты знаешь, Я тебе часто думала. Очень боялась. Ничего, ничего. Сейчас пойдем, я сейчас...